Глава 10. В комнате рядом со столовой Раферти еще раз помешал кофе в маленькой чашечке, чтобы убедиться, что обе таблетки полностью в нем растворились. Потом посмотрел на часы. 7:30. Еще 5 минут. Он поставил чашечку, сахарницу и кувшинчик со сливками на поднос, надел белую куртку, правый карман которой оттягивался под тяжестью какого-то предмета. Потом понес поднос к миссис Ленокс. Постучав, Раферти крикнул: «Кофе! Минутку!» Дверь открылась, и он вошел в каюту. Мадлен Ленокс села на край кровати и закурила сигарету. «Сегодня мы что-то немного рановато, Доминик», — сказала она с улыбкой. «Но тем не менее спасибо». «О, пожалуйста!» Раферти поставил поднос на столик и, как всегда, посмотрел в разрез ее спальной кофты. «Сдобной ее уже не назовешь», — подумал он, «но для женщины ее лет она в прекрасной форме». Больше всего ему хотелось проверить качество ее грудей на ощупь, но Раферти не отважился этого сделать, так как она могла закричать. Барсета он не боялся, но этого сукина сына с холодным взглядом побаивался. От него ему уже как-то досталось». «Если тот в скором времени придет, то ему не поздоровится», — подумал Стюарт и вышел в примыкавшую к каюте ванную комнату, словно для того, чтобы проверить, есть ли там мыло и полотенце. Барсет забавлялся с этой вдовушкой 4 дня, а теперь Годдард получает товар прямо с доставкой в свою каюту. Раферти тихо засвистел, открыл и снова закрыл дверцу аптечки, затем пустил воду. «Этот голливудский мошенник, должно быть, изменил свое имя, но это ему все равно не поможет. Каждому известно, что евреев и негров в Голливуде полным-полно. Нужно все это гнездо подпалить и сжечь». «Я принесу вам свежее полотенце», — сказал он, направляясь к двери каюты. «Большое спасибо», — отозвалась Мадлен и налила себе кофе в маленькую чашечку, положив туда больше сахару, чем обычно. Раферти вышел в коридор. «Кажется, она ничего не заметила», — подумал он, и, выйдя на палубу со стороны бакборта, посмотрел вперед. Боцман, Отто и еще один матрос мыли палубу вениками и водой из шланга. Стюарт вернулся в коридор и подошел к бельевому шкафу. Вынув оттуда 2 полотенца, снова постучал в дверь каюты Мадлен Ленокс. В коридоре никого не было. Он вошел в каюту. Она подняла на него глаза и подавила зевоту. «Ужасно хочется спать», — сказала Мадлен и с улыбкой потрясла головой. «Всему виной эта проклятая жара», — откликнулся Раферти. «Я лучше закрою иллюминатор, там моют палубу». Он прошел мимо нее, коснувшись ее колена. Закрыв иллюминатор на задвижку, обратил внимание, что весь кофе уже выпит. Потом опять прошел в ванную, захватив 2 полотенца. А Мадлен Ленокс сидела на кровати с мечтательным видом и зевала. «На этот раз он даже не заглянул мне в вырез кофты», — удивилась она. «О, боже ты мой! И что это со мной такое? Неужели мы почти не спали эту ночь?» Она потянулась и встала так, чтобы Раферти мог видеть ее обнаженный живот, но он даже не глядел в ее сторону. «Неужели я так постарела за эти 5 минут?» — подумала Мадлен. Она вздрогнула от громкого шипения, но в следующее мгновение поняла, что эта струя воды из шланга ударила в переборку и иллюминатор. Ей теперь все казалось в розовом цвете, даже мысли были розовыми. В голове вертелся еще вопрос: может ли она мыслить и думает ли она о чем-нибудь вообще? Во всяком случае, удержать свои мысли Мадлен не могла. Почему-то она вспомнила, что мальчишки начали заглядывать в вырез ее платья уже тогда, когда ей было 13. С той поры многое изменилось. Потом струя воды снова ударила в иллюминатор. В тот же момент из ванной вышел Раферти. В правой руке он держал полотенце, которое затем переложил с какой-то глупой усмешкой в левую руку. Под полотенцем она увидела черный металл и, будучи вдовой морского офицера, поняла, что это пистолет. Поняла это, несмотря на то, что уже наполовину спала. Стюарт поднял ее голову, и она, казалось, ничего не имела против этого. Раферти ударил ее в левую часть головы, как раз в то место, где начинаются волосы. Все шумы в каюте были заглушены струей воды, которая все еще била по переборкам и иллюминатору. Когда Мадлен начала падать вперед, он подхватил ее и уложил на кровать, подсунув под голову полотенце. Оружие снова исчезло в его кармане. Стюарт потянул за штаны ее пижамы. «Черт возьми, тут где-то должна быть молния». Наконец нашел ее на левом бедре и стянул с нее брюки. Потом снял и верхнюю часть одежды. При этом тщательно следил за тем, чтобы полотенце все время оставалось у нее под головой. «Крепенькая для пожилой женщины», — подумал Раферти и ущипнул ее за попку. На большее он не отважился, так как этот сукин сын уже дал ему понять, что будет, если он не выйдет из ее каюты в точно определенное время. Доминик и так уже достаточно рисковал, сунув себе в карман пистолет вместо куска мыла. Он отнес ее в ванную и положил под душ. Из-под волос начала сочиться тонкая струйка крови. Пол между душем и постелью Стюарт тщательно осмотрел, выискивая на нем капельки крови, но не нашел ничего. Боцман со своим шлангом уже продвинулся немного вперед, и он должен был поспешить. В тот же момент Раферти все-таки заметил несколько капель крови, вытер их носовым платком и завернул этот платок в полотенце. Вернувшись в ванную, он отвернул кран душа и пустил из него сильную струю воды. Рядом бросил на пол кусок мыла. Потом отступил на шаг и полюбовался своей работой. Его беспокоила мысль, что он что-то забыл, но все выглядело очень естественно. Мадлен Ленокс была уже вся мокрая, а рядом валялся кусок мыла. Любому могло показаться, что она встала под душ, а потом поскользнулась и упала. Он пожал плечами и вышел. Держа в руке свернутое полотенце, он осторожно прошел по коридору. Никого здесь не было. Мгновение спустя он уже снова был в кладовой. Карл в столовой накрывал стол к завтраку. Раферти бросил полотенце в корзину для отбросов, которую еще вчера должен был опорожнить, и понес ее на палубу. Запах тлеющего хлопка становился все сильнее, и один из палубных матросов показал на вентилятор, из которого вился дымок. «Там внутри, кажется, становится все теплее и теплее», — бросил он. «Ты у меня умненький парень», — ответил Раферти с ноткой уважения в голосе. «Будешь докладывать о положении дел каждый час, договорились?» «Странный парень», — подумал он при этом. «Так обеспокоен, словно горит его собственный хлопок». Придя на корму, он выбросил содержимое корзины за борт. Потом, закурив сигарету, спокойно пронаблюдал, как весь мусор, в том числе и полотенце, остается далеко за кормой корабля. Этот день тоже обещал быть очень жарким. Приблизительно без четверти восемь Годдард принял душ, и когда его выключил, то услышал, что в ванной миссис Ленокс тоже льется вода. А закладывая в прибор новое лезвие, почувствовал, что запах гари начал проникать и в его каюту. Надев шорты и сандалии, он вышел прогуляться на палубу, хотя уже стояла удушающая жара. На горизонте со стороны бакборта начинали собираться грозовые тучи, но в районе корабля ветра практически не было. Из обоих трюмных вентиляторов дым уже шел настолько явственно, что не заметить его было нельзя, а по палубе стлался туман, вызывающий кашель. Леандр попал в тяжелое положение, которое усугублялось с каждым часом. Гарри чуть было не погиб в океане, 3 дня проплавав в одиночестве на резиновом плотике. Потом попал на этот корабль. Но в скором времени, подумал он, ему вновь придется его покинуть и сесть в спасательную шлюпку. Кроме того, ему было ясно, что он не будет желанным ни на одной спасательной шлюпке, ибо на каждой из них найдутся суеверные люди и не захотят брать с собой человека, с появлением которого на корабле одно за другим последовало множество несчастий. И таких людей можно понять. Убийство, самоубийство, сердечный приступ, наконец, пожар. И все это за 3 дня. Такое повсюду вызывало бы охоту на ведьм. Он вернулся в свою каюту и побрился. Когда промывал свою бритву, до его сознания дошло, что душ в каюте миссис Ленокс все еще продолжает работать. Он ухмыльнулся. Если бы она была на его яхте, то еще до первого завтрака израсходовала бы 6-недельный запас воды. Что ж, это тоже какая-то возможность спастись от жары. Когда в начале 9-го Годдард вошел в столовую, там сидела одна Карин Брук. На ней было голубое летнее платье без рукавов, которое очень гармонировало с цветом ее глаз и подчеркивало медовый оттенок волос. «Вы очаровательно выглядите», — сказал он вместо приветствия. Она улыбнулась, но тем не менее осталась холодной и равнодушной. «Благодарю вас, мистер Годдард. В данной ситуации я рассматриваю этот комплимент как нечто особенное». «Не понимаю». «Сегодня уже несколько мужчин доложили мне, что наш корабль горит, а потом, что я хорошо выгляжу. А вы начали с другого конца». «Или вы об этом еще не знаете?» «Знаю». Это замечание быстро его протрезвило. «А вы давно об этом знаете?» «Еще со вчерашнего дня, приблизительно с того времени, когда вы поинтересовались у меня, чем нагружен этот корабль». «Но официально это еще не сообщалось, не так ли?» «Нет, мистера Линда здесь еще не было». Но я подозреваю, что вы знали об этом уже пару дней назад. Возможно, что и сердечный приступ у капитана вызван этим обстоятельством. А вы как думаете?» Он кивнул. «Но Барсет сказал, что ему уже лучше. Знаю». Вошел Карл. Годдард попросил у него яйцо всмятку и чашку кофе. Кофе тот принес сразу, а потом исчез в кухне. «Скажите, весь трюм номер 3 забит хлопком, или в отдельных отсеках имеется что-то другое?» «Да как вам сказать?» Карин нахмурилась, словно пытаясь что-то вспомнить. «Когда я поднялась на борт, они как раз заканчивали погрузку. Мне кажется, в промежуточных отсеках у них хранится что-то другое. Консервы, кока, большие бутылки в плетеных корзинах и тому подобные вещи». «А вы знаете, что в этих бутылках?» Она задумалась. «Знаю, спиртное». «Можно себе представить, как будет реагировать тлеющий хлопок на спиртное, когда бутылки начнут лопаться от жары?» Вошел Линд. Он с каким-то рассеянным видом поздоровался с ними, и Годдард почувствовал, что тот чем-то очень озабочен. «Это, конечно, можно было понять в такой ситуации». Когда Карин осведомилась о самочувствии капитана, первый помощник покачал головой и нахмурил брови. «Прямо не знаю. Во всяком случае, мне было бы гораздо спокойнее, если бы его перевезли на Кунгсхолм». «Что, повторный приступ?» — спросил Годдард. «Нет, повторного не было. Он довольно спокойно проспал всю ночь, и пульс был в порядке. Но вот уже час, как опять тяжело дышит. Не исключено, что в легких скопилась жидкость. Воспаление легких? Нет, но тем не менее все это может привести к повторному приступу. Спаркс все время поддерживает связь с врачами из общественной службы здравоохранения, и мы делаем все, что они нам рекомендуют, но тем не менее». «Но на Кунсхолме они вряд ли могут сделать больше», — высказала предположение Карин. «У них есть дипломированный врач, а я таковым не являюсь». Линд пожал плечами и криво усмехнулся. И в этой усмешке снова промелькнула его прежняя самоуверенность. «О, пока я не забыл. Хочу довести до вашего сведения, что горит 3-й трюм. О таких вещах пугливым пассажирам обычно не докладывают, но дым, который выбивается из трюма, уже настолько заметен, что скрывать это бесполезно. Как бесполезно скрывать женщине свою беременность на 9-м месяце? «Вы можете предпринять какие-нибудь меры?» — поинтересовался Годдард. «Как только нам удастся ввести шланги в межотсечное пространство, сможем довольно быстро залить все это водой. А можно определить, где именно находится источник пожара?» «Это трудно сделать. Кстати, если горящий хлопок находится глубоко внизу, то и вода может до него не добраться. Тем не менее, если верхние слои будут в воде, у нас появится шанс держать очаг пожара под контролем». Линд выпил кофе, завтрака он не заказывал. «Кстати, не знаете, никто не продает птицеводческой фермы?» С этими словами он ушел, оставив Годдарда в растерянности и задумчивости. Что ж, выходит, Эрик Линд никогда не показывает своего истинного лица. У него и полдня не продержится то или иное суждение. Вчера говорили, что Стину уже лучше, а теперь он опять подготавливает людей к худшему, а это может означать даже то, что капитан уже мертв. Или, может, он хотел этим сказать, что практически и мы все уже мертвы. Гарри опять вспомнил о Мадлен Ленокс, и ему стало как-то не по себе. «Нет, с ней все в порядке», — постарался он убедить себя. «Ведь слышал же, как она мылась под душем». Карин, кончив с завтраком, ушла. Он закурил сигарету и налил еще чашку кофе. Когда вышел, боцман и двое матросов как раз начали открывать люк в трюм номер 3. Один матрос развертывал пожарный насос. «Если дым станет более густым, им придется надеть маски». Гарри вновь потянулся за сигаретой, но обнаружил, что в пачке больше не осталось ни одной. Вернувшись в каюту, он разорвал целлофан нового блока и даже сквозь этот шелест услышал из открытой двери ванную монотонное журчание. Он вошел в нее и прислушался. Душ в соседней каюте продолжал работать. И это через 40-50 минут. Годдард вылетел в коридор.